Но мне необходимо туда попасть. Кеша, умоляю. Нет, этого не будет. Никогда. Кеша даже побледнел. Он так до конца не верил насмешнице судьбе и каждую минуту, каждый короткий миг боялся потерять Александру. «Дай посмотреть билет», — ласково попросила Сашка. Но Кеша предусмотрительно спрятал билет за спиной, и тогда Сашка бросилась на него, играя, повалила на постель и принялась одной рукой вырывать билет. Сашка вытряхнула его из брюк, разделась сама и начала один из своих бесконечных полуакробатических этюдов, доводивших Кешу до исступления. Но на этот раз будущий муж оказался хитрее и хладнокровнее, чем можно было предположить. Когда под утро, взбодренная коротким сном, Сашка скользнула в туалетную комнату, ее ожидал неприятный сюрприз. В жерле унитаза кружил ламинированный пропуск в рай. Сашка презрительно хмыкнула и выудила пропуск щипцами для завивки. Пропуск нисколько не пострадал. Билет на ночной праздник был оформлен в виде картинки Таро. Это была карта Луна из какой-то особенно мрачной колоды. Между двух черных башен вилась дорога. Ложный путь. Путь без истины в конце. Собака и шакал выли на перезрелую луну. Из лужи посреди дороги выползал огромный рак. Сашку передернуло от холода. Натан вновь предлагал ей поиграть в его мрачную игру. И она приняла этот вызов. Она наскоро оделась, бросила в сумку свадебное платье, фату, высыпала в сумочку все содержимое Кешиного бумажника и набросала в его блокнот несколько строк. Спохватившись, достала из тайника свой трофей — милицейский ПМ. Она уходила навсегда из этих стен, оставляя только свой жгучий запах и спящее влюбленное сердце Кеши, еще не ведающее, насколько жестоко и вероломно оно растоптано. Ее окаменелая душа уже не умела плакать или сожалеть. Все ее мысли занимал Грааль, который она, по данной когда-то клятве, должна была вернуть в подземелье Кремля. А ведь страна начала разваливаться почти сразу, как из кремлевских подземелий был вынут Грааль. Совпадение или мистика?